Харакава слышал во тьме пульсы дыхания. Тихие звуки доносились от девушки, свернувшейся на его груди. Она не шевелилась, и подобравший их дракон ничего не говорил. Сколько времени минуло? Он не пытался считать вздохи, чтобы отчитывать минуты, но наконец-то услышал тихий голос. «Просто ужасно». Это была Хио, и она будто проверяла звучание своего говора. «Как он может заявлять мне, делай что хочешь, когда без моей помощи мир будет уничтожен?» Харакава сомневался, стоит ли ему что-то говорить, но решил ее подправить. «Тот придурок действительно так считает. Он и все вокруг него съехали с катушек. Они все думают, что могут что-то сделать, но если нет, то согласны и на это. Поэтому даже если ты им не поможешь, они глупо и оптимистично предположат, что выкрутятся как-то сами». «Правда?» «Тот придурок говорил, что хотел бы твоей помощи, помнишь? Если бы он в ней нуждался, то так бы и сказал. Они могут так говорить, потому что все обладают силой для того, чтобы что-то сделать». «Но, Харакава, вот ты не просишь моей помощи и не говоришь, что я тебе нужна». «А с чего бы? Я не собираюсь делать ничего безумного, как они». «Но ты все равно за мной пришел». Харакава не ответил. После того, как он замолчал, до его ушей донесся знакомый вопрос. «Почему?» — она спросила снова. «Почему мои родители, мой прадедушка, те странные люди и ты делали все, что вы делали?» «Почем мне знать? Я могу предположить, но откуда мне знать?» — сказал он. «И дай мне кое-что сказать, Хио Сандерсон. Некоторые вещи определенно лучше бы знать, но кроме того, есть вещи, незнание которых пойдет только во благо». Он вспомнил, как защитный талисман его матери принял на себя атаку когтей дракона, и вспомнил, как взял к себе в комнату некую девушку. «Есть такие вещи, не правда ли?» Девушка в его руках не шевелилась и на секунду задержала дыхание. Однако Харакава заметил, что ее пульс немного участился. «Внутри тебя пребывает счастье, которое ты не понимаешь. Но просто из-за этого ты откажешься ему доверять?» «Но...» «Ответь мне, Хио. Хио Сандерсон. Ты говоришь, что не знаешь, почему все приняли такие решения. Но некоторым вещам можно верить, даже если их не понимаешь. Вне зависимости от твоего понимания остается факт, что все это время тебя защищало множество людей. И то же касается и тебя». Он перевел дух, замечая, как все, что он наговорил этой девушке, следовало бы сказать и себе. «Не лги о счастье внутри себя, Хио Сандерсон». «Почему?» Она подняла взгляд. «Почему ты так говоришь?» «Потому что это мое счастье». Он знал, что она наверняка воспротивится. Наверняка спросит, что именно он подразумевал, и на этот вопрос ему совсем не хотелось отвечать. И поэтому Харакава запечатал возможные слова внутри нее. И сделал это собственными губами. Ее тело немного напряглось. Но через несколько секунд их губы разомкнулись, и они испустили вздохи. Через некоторое время Хио произнесла: «Но... это был мой первый раз только что». «Успокойся. Не сомневаюсь, что один из твоих родителей меня за это прибьет». «Не рушь так сразу девичьи мечты». Ее слова развалились под конец. Но вместо прошлых слез и дрожи раздался горький смех. Ее плечи затряслись, и она выдала озорной смешок. «Точно», — сказала Хио, медленно садясь. «Что?» «Доверять. Это непросто. Но в этом есть частичка правды». Она выдала еще один небольшой смешок. «Как скажем, то, что ты погнался за мной и поцеловал даже после того, как я тебя вот так оттолкнула». «Постой». Его посетило на удивление нехорошее предчувствие, поэтому он потянулся и снова ее обнял. После чего Харакава осознал, что ее тело снова дрожит, несмотря на попытку звучать уверенно. «Так она просто притворялась». Он снова услышал ее голос. «Пожалуйста, поддержи меня, если что-нибудь случится». «Если мне захочется». «А как же?» — сказала она, рассмеявшись. «Дракон?» «Что?» — ответил голос. Она втянула воздуха в грудь, выдохнула и произнесла. «Я думаю, что отправлюсь за Черным Сансом». «Но я...» «Ты не знаешь, как тебя зовут, да? И тебе нужно имя для своей функциональности. Честно говоря, я по-прежнему не очень хорошо тебя понимаю и не думаю, что мы сможем стать друзьями», — сказала она. «Но у нас одна цель, разве нет? Поэтому...» Она это сказала. «Сандер Феллоу, ты компаньон семьи Грома. Так как тебе такое имя?» Голос ничего не ответил. Взамен появился свет. «Ха!» Потолок, стороны и передняя часть кабины осветилась. Под остроконечным ветровым стеклом высунулся стол, который покрывало окно консоли. Похожие консоли появились на стенах. В кабине не было штурвала или рулевого колеса, но с обеих сторон показалась пара металлических перил, словно для поддержки кого-то, наклонившегося в сиденье. Когда свет изнутри через ветровое стекло пролился наружу, можно было заметить, как на теле дракона появляется цвет. Или скорее, броня перестала скрывать свою форму. Наполовину погруженный в ил дракон обладал заостренной формой с бело-голубой броней. Харакава осмотрелся вокруг себя и заметил за спиной второе сиденье, похожее на кровать. «Ложись там, дитя счастья. Когда ты займешь там место и сольешься со мной, под твоим контролем окажутся ограничители мощности». «А ну-ка подожди. Ты уверен, что это хорошая идея? Что если она потеряет память или еще какой побочный эффект?» «Основываясь на опыте моего прошлого я, это уже было исправлено. Я защищу ее. Обещаю». Харакава увидел, как Хио в его руках кивнула. «Пойдем, чтобы мы могли остановить того одинокого дракона по имени Черное Солнце». Ее глаза покраснели от плача, но выражение лица отображало принятие своей силы. А раз так, он вздохнул, опустил плечи и отпустил ее. «А ты явно горишь энтузиазмом. Делай, что хочешь». «Кое-что есть и для тебя, Харакава», — сказал дракон. «Что?» Харакава нахмурился, и Сандер Феллоу продолжил. «Увидев, как ты защитил ее дважды раньше меня, я взял на себя смелость соединить твою нервную систему с моей системой управления, когда взял тебя ранее на борт». «Погоди-ка секунду. Что значит соединил?» Затем он кое-что осознал о том моменте, когда в них попала основная пушка гигантского черного дракона. «Все происходило очень медленно. Я сосредоточусь на нейротрансмиссии собственного тела. Ты будешь пилотировать мое тело, а Хио одновременно поддержит тебя и своим разумом освободит ограничители моего тела. Во время своей эволюции я получил несколько функций, которыми еще не пользовался, но...» Этот мощный голос был истинной волей дракона. «Поступив так, мы сможем пробудить всю мою силу». В 21.37 Черное Солнце и его армия столкнулись с механическими драконами американского УКАТ, развернутыми в Кунитате. Они разнесли большинство из них на куски и продолжили путь на запад, стряхнув парочку оставшихся. Авиабаза Йокота находилась западнее Татикавы и мемориального парка Сёла. Но там не осталось оборудования, а последние силы эвакуировались под землю. Черное Солнце послало вдоль поверхности несколько ведущих механических детищ, чтобы уничтожить все на своем пути. Но к тому времени, когда сам добрался до базы, отправил их еще дальше. Врагов больше не оставалось. Сохранился только знакомый запах, который лишь усиливался. Это было мощное концептуальное показание на Западе, и оно пахло оружием, что однажды его победило. Черное Солнце повернулся в том направлении и медленно ускорился. Однако он засек новый запах. В небе, даже дальше к востоку от побежденных врагов, возникло другое знакомое ощущение. Черное Солнце отбросил свою халатность, поэтому отослал в небо позади часть механических детищ. Он послал достаточно, чтобы победить все вражеские силы, которые до сих пор появлялись. И в то же время автоматическая кукла, управляющая терминалом устройства развертывания концептуального пространства у Токийского залива, увидела кое-что странное. С предположительно пустого залива нечто медленно поднималось. Оно напоминало меч. Это была 30-метровая металлическая структура, выкрашенная в бело-голубой. Зрение автоматической куклы увидело, как воду медленно рассекло его наконечником, зависшим в воздухе. Это механический дракон. Автоматическая кукла пришла к заключению, что это неопознанный аппарат, отличный от черных. Он находился приблизительно в 5 километрах, и сканирование сверхдальним зрением показало, что он походил на быстроходную крейсерскую форму полностью трансформирующихся моделей. Его каркас не предназначен для трансформации? Это означало, что он представлял собой неизменную модель. Я пришла к заключению, что он ограничен сверхскоростной мобильностью. По бело-голубой броне пробежался красный свет подобно пульсу. Он послужил сигналом. Дракон изогнулся и перевернулся, словно танцуя в воздухе над водой. И внезапно взмыл в небеса. Все случилось за миг. Дракон оставил после себя ветер, брызги воды и белую полосу пара, раскрывающую его путь. Взгляд куклы проследовал за белой линией, которая пересекала ночное небо в западном направлении. Она двинула приборы видения, повернула голову и развернула тело, чтобы за ним проследить. Но ей не хватило скорости. Перед ее взором предстала лишь белая полоса. Ко времени ее полного разворота, та полоса уже полностью растворилась в западном небе. И остался только звук. Прибыв сзади и пронесшись над головой, ветреный рев сверхзвуковой скорости встряхнул ее тело. Кукла не имела ни малейшего представления, что только что произошло, но одна вещь оставалась ясной. Он в режиме преследования. Бело-голубой механический дракон преследует черное солнце. И на основе своих просчетов вероятности она произнесла суждение. Он, несомненно, догонит.